Нельзя было сомневаться в том, что в высокой груди камней находилось отверстие, через которое проскользнула тень. Она не оставила ни малейшего следа, и, несмотря на то, что граф Манофина также вскоре пришел на помощь, они не могли отыскать в развалинах ни малейшего убежища, в которое можно было бы спрятаться. «Непостижимо», — проговорил граф, возвращаясь к тому месту, с которого исчезла тень. В эту минуту из двери, находившейся в одном из углублений стены, и которую едва можно было видеть среди развалин, вышел человек пожилых лет, насколько это можно было видеть при лунном свете. Он, должно быть, уже видел двух всадников, хотя они его до сих пор не замечали, потому что быстро подошел к ним, снял свою остроконечную испанскую шляпу, украшенную маленькую черную кокардою, и низко поклонился им, желая подержать их лошадей. «Да будет благословение Пресвятой Богородицы с вами, мой благородный господин, и с вами, господин граф», — сказал он почтительно. Этому человеку едва минуло 40 лет, но ему можно было дать и 60. Он сгорблен, и когда ходит, то, сделавший несколько шагов, должен сильно откашливаться. Его серовато-желтое лицо покрыто морщинами, губы бледные, и только живые глаза доказывают, что душа этого человека моложе его наружности, руки у него длинные и неуклюжие. «Не беспокойтесь, мой старый Фраско», — сказал первый всадник, не желая, чтобы ему помогал сгорбленный старик. «Мой могучий Гито стоит как стена, когда я схожу с него, и мы можем сами отвести наших лошадей в тень той стены. Берегите свои несчастные члены». «Да будет проклято Санта-Мадре», — проворчал старый Фраско. «Собрались ли братья летучие петли?» — спросил первый всадник, желая отвести свою лошадь в тень стены. Но в эту минуту подошел граф и, взявший узду из рук благородного господина, повел обеих лошадей в глубокую тень, бросаемую развалинами. Потом последовал он за своим господином, который направлялся к двери, скрытой под выступом. «Господа, члены летучей петли здесь», — ответил Фраско. «После донесения мне нужно будет, мой благородный господин, сообщить вам кое-что по секрету». «Хорошо, мой старый Фраско, отворяй». Провожатый легко отворил посредством потайной пружины косую и глубоко лежавшую дверь. Господин в маске, а за ним и граф, вошли в узкий проход, который казался с трудом проложенным среди громоздившихся развалин. Он производил неприятные впечатления, ибо от малейшего прикосновения массы камней могли обрушиться и засыпать живым того, кто шел по этому коридору. Он был отлогий и вел, следовательно, в глубокие подземелья некогда огромного замка Теба. Старик затворил за собой дверь и последовал за двумя мужчинами, которые подошли к высокой стене, подымавшейся на 10 футов в виде свода, и пошли вдоль нее по хорошо выровненной дороге, над которой не висел ни один угрожающий камень. Господин в маске вдруг нагнулся и прошел через широкое отверстие этой внутренней стены. У него, так же, как и у графа, была на боку шпага, из камзола под плащом виднелся украшенный золотом пистолет. Пробравшись через стену, они очутились в большом четырехугольном пространстве, ничем более не освещенном, как бледным светом луны, который не спадал с темно-голубого ясного неба. В этом необыкновенном зале, окруженном дикими развалинами рассыпающихся стен, собралось большое общество серьезных и почтенных людей, дожидавшихся прихода того самого господина, который теперь вдруг явился перед ними. Они сидели отдельными группами и, несмотря на свое большое число, так тихо беседовали, что пришедшие не могли уловить ни одного звука из их разговоров.